Надоело мне ее искать. Пошел я домой. Зато теперь-то я знаю, кто на болоте вечером так громко укает. Не цапля это, а маленькая ука с красным животиком. Жук. У меня есть сестра Галя, она на год младше меня. А такая плакса, обязательно я должен ей все уступать. Мама даст что-нибудь вкусное. Галя свое съест и еще у меня просит. Если не дашь, начинает реветь. Только о себе одной думала, но я ее от этого отучил. Пошел я однажды за водой. Мама на работе, нужно было самому воды натаскать. Зачерпнул пол ведра. Вокруг колодца скользко, вся земля обледенела. Еле до дому ведро дотащил. Поставил его на лавку, смотрю, а в нем жук-плавунец плавает, большой такой, с мохнатыми ножками. Вынес я ведро во двор, воду вылил в сугроб, а жука поймал и посадил в банку с водой. Жук в банке вертится, никак привыкнуть не может. Пошел я снова воды принести, принес чистой воды, ничего на этот раз не попалось. Разделся и хотел посмотреть жука, а банки на окне нет. Спрашиваю у Гали. «Галя, это ты жука взяла?» «Да», — говорит, — «я. Пусть он в моей комнате живет». «Почему же, — говорю, — в твоей? Пускай жук общий будет». Беру из ее комнаты банку и на окно ставлю, ведь мне тоже хочется на жука посмотреть. Галя заплакала и говорит, «Я все маме скажу, как ты у меня жука отнял». Подбежала к окну, схватила банку. Воду даже на пол расплескала и опять поставила к себе в комнату. Я разозлился. «Нет, — говорю, — жук мой, я его поймал». Взял и обратно банку на окно поставил. Галя как заревет, одеваться стала. Я, — говорит, — в степь пойду и замерзну там из-за тебя. Думаю, и пускай. Она всегда такая, если не дашь чего. Сразу начинает пугать, что замерзнет в степи. Хлопнула она дверью и ушла. Смотрю я из окна, что она делать будет. А она идет прямо в степь. Только тихо-тихо ждет, когда я за ней побегу. Нет, думаю, не дождешься. Хватит, побегал за тобой. Идет она, снег ей по колено, и руками за лицо держится. Ревет, значит. Все дальше и дальше от дома уходит в степь. А что, думаю, и взаправду замерзнет? Жалко мне ее стало. Может, пойти за ней? Вернуть? И жука мне не нужно, пускай себе насовсем берет. Только опять будет всегда устраивать рев. Да нет, лучше подожду, будь что будет. Галя далеко ушла, только маленькая точка видна. Хотел я уже одеваться, за ней идти. Смотрю, точка все больше становится. Обратно, значит, идем. К дому подошла, руки в карманах держит, смотрит себе под ноги. Боится глаза поднять, знает, что я на нее смотрю из окна. Пришла домой, разделась молча и ушла к себе в комнату. Долго там сидела, а потом подошла к окну и говорит, «Какой хороший жук, его покормить надо». Стали мы за жуком вместе ухаживать. Когда мама с работы пришла, Галя ей ничего не рассказала, и я тоже. Слон. В апреле Таня с мамой пошли в зоопарк. В пруду плавали дикие гуси, лебеди, а одна утка-мандаринка, желтая, как мандариновая корочка, подошла к решетке и закрякала. Она просила у Тани кусочек хлеба. В другой клетке бегал шакал. Он линял, и рыжая шерсть на нем велась клочьями. Шакал был похож на простую дворняжку и немножко на лисицу. Больше всего Тане понравились лохматые яки. Шерсть у них волочилась по земле, как щетка. На спине горб, жуют сено и смотрят на всех сердито. В соседней клетке павлин распустил свой хвост. Какой-то мальчик просунул руку и хотел вырвать у павлина из хвоста перо. Павлин закричал, сложил хвост и убежал к себе в домик. Все засмеялись, а один старичок сказал мальчику, «Если каждый будет у павлина перья рвать, В клетке, где живут бобры, никого не было. Таня долго стояла, ждала. Может, бобер из норы вылезет, но так и не дождалась. Бобры днем не вылезают.